10. В обеденный перерыв я сидел в одиночестве и ел бургер в столовой. В моей прошлой школе давали только здоровую пищу, поэтому бургер в школьной столовой казался чем-то странным. Но не настолько странным, как глаза Херобрина. Откусывая кусок бургера, я посмотрел на свой рисунок Стива. Мне не терпелось вернуться домой и зарядить телефон, чтобы посмотреть видео про Херобрина. Парень с урока рисования сказал, что Херобрин — это круто, но добавил, что он жутковатый. Или мне показалось? Кстати, о телефоне. Я взял его с собой в школу, чтобы родители не нашли. Сегодня в доме было полно уборщиков и грузчиков, и кто-нибудь из них обязательно найдет телефон и расскажет родителям. Также я прихватил с собой ключ от чердака. Я планировал положить его на место, у двери на чердак. Но утром у меня не было времени подняться наверх. «Смотри, это новенький!» — раздался чей-то голос. Обернувшись, я увидел двух парней из автобуса. Они сели рядом со мной и сказали, что их зовут Джейкоб и Луис. Я сказал, что меня зовут Итан. «Что это ты там разглядываешь?» — спросил Джейкоб. Это был тот самый с каштановыми волосами, который сказал, что мой дом с привидениями и что Феликс пропал. «Так, рисунок», — сказал я, убирая листок в рюкзак. «Пустяки». «Короче», — начал Луис, тот самый с черными волосами. «Мы понимаем, что только познакомились, но мы с Джейкобом хотим спросить. Можно мы как-нибудь к тебе в гости?» Я молча смотрел на них, лишь моргая. Зачем им понадобилось приходить ко мне? «Просто мы ни разу не были в доме с призраками», — пояснил Джейкоб. «Хотим посмотреть, как там внутри». «А-а-а», — сказал я. «Ну, лично я ничего странного не заметил. Ни мигающих лампочек, ничего такого». «Это не важно», — не отставал Джейкоб. «Мы просто сами хотим посмотреть». «Ну, наверное. Но сначала мне нужно спросить разрешение у родителей». «Да, конечно». Луис широко улыбнулся. «Можем зайти завтра или в любой другой день, когда у тебя нет домашки». Раньше мы жили в квартире и никогда не приглашали друзей, потому что там было тесно и неудобно. Но теперь, когда огромный дом, я был почти уверен, что родители разрешат привести гостей. Вот только бы Лили со своим жутким Стиви не выставила меня на посмешище, когда Джейкоб и Луис придут, — подумал я. И тут меня осенило. У Лили был не Стив. Это же Херобрин. Я с удовольствием сообщу ей эту новость. Так ей и надо. После того, как она вчера пыталась подставить меня перед мамой и папой.